Христос когда-то был распят, Отцом на небо ангел взят. Земных минуло много лет, Распят был сын, забыт завет. Пророки жили до Христа, И их так ноша непроста. Напоминать завета суть, Таков сих ангелов был путь. Десятка два их было всех. Под стали звон, под дикий смех. Они вещали от сердец, о чем просил их Бог Отец. Их убивали друг за другом, кружась порочность жизни кругом. Желали жить в полночной тьме и кирпичами стать в стене. И ваша жизнь, стена, есть плача. И вновь всем задана задача услышать ангелов тех глаз, что в мир пришли в который раз. Не распинать их, а понять и в новый мир свой путь начать. Из мира тонкого чертога вновь на земле те дети Бога. Но есть и люди среди них, и человек сей пишет стих. Он человек еще пока, и его ноша нелегка. Он выбрал сам нести свой крест для духом добрых благовест. Для духом злобных вечный враг. Он стихотворных дарит благ. Он знает, раньше кем был он. Он видит жизнь, что ваша сон. Он сам пошел на Эверест, чтоб на горе собрать оркестр. Ему наскучила равнина. Исходит с снежных гор лавина, под солнцем греется вершина, но лишь для птиц есть достижимо. А на вершине этой крест распят Христос, но вновь воскрес, а небо плачет, звездный дождь. Иисус есть жизни новой вождь. Ты, как Иисус, распят в ночи, и вот слетаются грачи, глаза склевать готовы уж. Крепись, мой друг, и будь же дюж! Тебе подобны тоже есть, их пробуждает небо весть. Распятые также на крестах горит огонь у них в устах. За слово люди их распнут, крестам шакалы прибегут и будут лаять, что есть сил. Шакалам белый свет не мил. Висят пророки на крестах, пылает пламя в их устах, и льется весть по белу свету спасать распятым всем планету. Сквозь боль все словом мир питают. Весна идет, снега все тают, цветы под снегом вырастают. Пророков снова распинают.